похожую скорее на старшую сестру девочек, чем на их мать. Дядя Лёка покачал головой. «Да, недаром ты мне Емшан прислала», – неожиданно сказал он. «Я послала Емшан? Когда?» – широко раскрывая глаза, сказала Марина. Все сразу смолкли. У Динки загорелись уши. Она спряталась за высокой спинкой кресла и оттуда с тревогой наблюдала за всеми. «Эй, сестреночка!» – засмеялся дядя Лёка. «У тебя ведь это испытанный способ. Ты своим Емшаном можешь человека с того света вызвать». Он засунул пальцы в карман пиджака и вытащил сложенный вдвое телеграфный бланк. «А это что, не Емшан? Только довольно корявые слова. Я подумал, что ты сочиняла их наспех и очень встревожился». Марина взяла из рук брата телеграмму и при общем молчании громко прочла. «Емшан, пучок, трава степная». «Неправда, я так не говорила. Это на почте перепутали или сам хохолок». Неожиданно выскочила из-за кресла Динка и, увидев вокруг удивленные лица, заметалась. «Ну что вы все так смотрите? Я же хотела сделать вам чудо, обыкновенное чудо, чтобы вы обрадовались. И дядя Лёка приехал и даже привез нам Никича. Что же вы сердитесь?» Она всхлипнула и бросилась к Никичу. «Никич, ведь тебя тоже привез мой Емшан. Ведь ты не сердишься, Никич?» Никич ласково погладил ее по голове. «А что же мне сердиться, если я тебя вот эдакой махонькой знаю? И со всеми твоими штучками. Да я к ним так привык, что без них мне вроде бы и скучно». Леня с нежностью взглянул на старика. «Характер у ней такой. Что ж тут обвинять?» Начал было он, но, взглянув на Марину, осекся. Лицо у Марины побледнело и стало таким твердым, холодным, как будто оно высечено из камня, и никогда на нем не было теплой человеческой улыбки. Это было самое худшее, чего больше всего на свете боялись девочки. «Дина, ступай в свою комнату, мне нужно поговорить с тобой». Девочка низко опустила голову и покорно пошла к двери. «Может быть, ты отложишь?» — тихо спросил сестру дядя Лёка. «Нет, прости, не могу», — отрывисто бросила Марина и ушла вслед за Динкой. В комнате наступило тяжелое молчание. Потом Лёня вдруг рванулся к Динкиной комнате, но дядя Лёка взял его за плечи. «Есть такие дела, когда нельзя вмешиваться». Лёня, кусая ногти, отошел в угол. Девочки сидели тихие, подавленные. «А ну-ка, хозяюшки, дайте-ка нам с Никичом чаю. Есть в этом доме чай?» Потирая руки, нарочито громко и весело спросил дядя Лёка. «Есть, есть!» – засуетились девочки. Марина недолго говорила с дочкой. Но после этого разговора Динка уткнулась лицом в Лёнькин пиджак и, войдя с ним в его комнату, дала волю слезам. «Мама сказала, что есть такие дети. Они считают себя умнее взрослых и лезут во все дела». «Ну, хватит, хватит», – успокаивал ее Ленька. Но девочка не могла успокоиться. «Мама сказала, я вырасту и буду мешать всем хорошим людям, как самоуверенный». Она на минутку затихла, пытаясь вспомнить еще одно слово. Это слово почему-то напоминало ей индюка, но она забыла его. «Я вырасту и буду как пышный самоуверенный дурак!» Громко плача, жаловалась она своему другу. «Ничего, ничего!» – бормотал Ленька. «Из дурака умного сделать можно, а вот из умного дурака уже не сделаешь. Это она так, к слову, сказала». Глава 25. Оглушительная новость. Марина разливает чай, шутит с Никичом. «Дина, Леня, идите пить чай!» — как ни в чем не бывало, зовет она. Динка проходит мимо с опущенной головой. Леня ведет ее в кухню умываться. Дядя Лёка укоризненно качает головой. «Перетянула, сестреночка, перетянула!» «Это уже не шалость, а серьезный проступок», – тихо отвечает Марина. Когда Леня и Динка усаживаются за стол,